Джордж Доу. Годы жизни 1781-1829. Божественный твой лик. Современники порой награждали его нелестными эпитетами: паденщик, скряга, не джентльмен. Но даже и такой неудобный характер не смог перечеркнуть все сделанное художником за годы работы. Разносторонне образованный, владевший несколькими иностранными языками, хорошо знавший историю мировой философии, литературы, искусства, автор книг, английский живописец Джордж Доу вполне заслуживает нашего уважения. Он родился в феврале 1781 года в Лондоне в семье известного гравера Филиппа Доу. Уже в 14 лет юный художник опубликовал свои собственные гравюры. После окончания Лондонской академии художеств, где Джордж по праву считался одним из самых способных учеников, он работал главным образом как портретист. Успехи в этой области принесли Доу покровительство королевской семьи и влиятельнейших аристократов. В 1818 году Джорджа Доу пригласили в Россию выполнить для военной галереи Зимнего дворца портреты генералов, участников Отечественной войны 1812 года и кампании 1813-1814 годов. За 10 лет вместе с русскими помощниками трудолюбивый англичанин создал 332 портрета. Но кроме того, талантливый живописец получал многочисленные заказы от придворных, министров, дворян и гвардейских офицеров, а также от членов царской семьи. За одну только подпись мастера платились огромные суммы. Его имя получали также произведения, на самом деле созданные учениками, а уровень их профессионального мастерства был значительно ниже. Императрицу Елизавету Алексеевну ему довелось писать несколько раз. Она родилась 13 января 1779 года в семье марграфа Баден-Дурлахского и была наречена Луизой Марией Августой. В 1791 году семейство марграфа привлекло внимание русской императрицы Екатерины II. В ту пору она подыскивала невесту для своего любимого внука Александра. Наведя справки, Екатерина со свойственной ей практичностью распорядилась доставить Луизу в Петербург. Путешествие полностью оплачивалось из русской казны, и потому приглашение весьма походило на приказ. В дорогу позволялось взять лишь самые необходимые вещи и сестру Фредерику. «Скажите ей, — писала Екатерина, обращаясь к матери девушек, — что я охотно берусь довершить их воспитание и устроить их обеих. Внук мой, Александр, выберет ту, которая ему более понравится. Сестру ее, когда придет время, я устрою». Будущей российской императрице было 13 лет. Ее сестре Фредерике, будущей королеве шведской, 11. В октябре 1792 года они прибыли в Петербург. Аудиенции и балы сменяли друг друга. Богатейшие подарки золотым дождем обрушились на привыкших к скромности принцесс. А главное, сестрам сразу же понравился 15-летний великий князь. Прошло некоторое время, прежде чем он решился на объяснение с предполагаемой невестой. Однажды вечером Александр незаметно передал Луизе только что написанную записку. Он писал, что по приказанию родителей сообщает мне о том, что меня любит, и спрашивает, могу ли я отвечать на его чувства, и может ли он надеяться, что я буду счастлива, выйдя за него замуж. Я тоже на клочке бумаги ответила ему утвердительно, прибавив, что исполню желание родителей, приславших меня сюда. С этого момента на нас стали смотреть как на жениха и невесту, и мне дали учителя русского языка и закона Божия. Так писала юная принцесса в своем дневнике. Луиза перешла в православную веру и получила имя Елизаветы Алексеевны. Затем состоялась помолвка, и, наконец, 28 сентября 1793 года свадьба. Праздники продолжались 14 дней и завершились блистательным фейерверком на Царицыном лугу. Жених и невеста прекрасно смотрелись рядом. Современники называли их Амуром и Психеей. Лучшей пары не сыскать во всей просвещенной Европе. В юности Елизавета Алексеевна действительно была очень хороша собой. Как ничто другое, это подтверждает ее портрет кисти Владимира Боровиковского, которому в полной мере отвечает и восторженное словесное описание, сделанное французской художницей Луизой Веже-Лебрен. У нее были тонкие, правильные черты и прекрасный овал лица, краски которого были хороши, но недостаточно ярки. Однако бледность при этом отлично гармонировала с ангельски кротким выражением глаз. Ее золотисто-пепельные волосы не спадали на шею и лоб. Не случайно такой ценитель женской красоты, как Александр Сергеевич Пушкин, восхищался великой княгиней в стихах, что дает сегодня некоторым исследователям шаткое основание считать именно Елизавету Алексеевну потаенной любовью великого поэта. «Царица кроткая, краса земных царей, божественный твой лик достоин алтарей». Тем не менее, с первых же дней после свадьбы Александр не баловал частым вниманием юную супругу, больше занимаясь военными парадами и обращая свои взоры в сторону придворных обольстительниц. Близкие ко двору люди отмечали, что он постоянно искал развлечения в ухаживании за самыми красивыми женщинами того времени. С 1804 года его любовные похождения не ограничивались обыкновенным флиртом и приобрели характер довольно многочисленных и неустойчивых связей. Вступив на престол, Александр увлекся придворной красавицей Марией Антоновной Нарышкиной. Капризная и гордая полька, удачно вышедшая замуж за русского дворянина, надолго пленила сердце императора. Их роман длился 15 лет. Нарышкина родила от Александра троих детей, и эта связь не была секретом ни для кого, в том числе и для Елизаветы Алексеевны. Как-то на одном из дворцовых балов Мария Антоновна подошла к императрице и сообщила, что ждет ребенка, прибавив лукаво: «И вы знаете от кого?» Оскорбленная Елизавета потеряла дар речи, но некоторое время спустя нашла в себе силы заботливо спросить соперницу о здоровье. Даже после того, как Нарышкина родила от ее мужа дочь Зинаиду, а затем Софью, Елизавета Алексеевна упорно продолжала скрывать, что знает об измене. Дежурный придворный роман постепенно приобрел гораздо более серьезный характер. Фактически, у императора появилась вторая семья. Однако любые разговоры на эту тему жестоко пресекались как Александром, так и Елизаветой. Впрочем, сама Мария Антоновна оценивала происходящее менее серьезно, чем император. Она не считала нужным хранить ему верность, а посему не увидела большого греха в том, что Александр застал ее с одним из своих адъютантов. Ни слезы, ни мольбы не могли спасти Нарышкину. Она окончательно проиграла свою партию. Сердечные тайны были и у Елизаветы Алексеевны. Ей оказывали знаки внимания молодые офицеры, и она всерьез увлеклась другом Александра, князем Адамом Черторышским. Нравы при дворе Екатерины были, как известно, достаточно вольные, и будущая императрица России решила, что поскольку муж пренебрегает ею, она вправе иметь привязанности на стороне. Супруг не препятствовал ей, давая определенную свободу. Но это лишь одна версия историков. По другой, Черторышский никогда не пользовался взаимностью Елизаветы, а их роман просто выдумали досужие сплетники. Рассказывали, писал в начале XX века историк Чулков, что когда у Елизаветы родилась девочка и ее показали Павлу, последний сказал статсдаме Ливен: «Сударыня, а возможно ли, чтобы у мужа блондина и жены блондинки родился черненький младенец?» На что статсдама ответила весьма находчиво: «Государь, Бог всемогущ». Черторышский был выслан из Петербурга послом в Сардинию. Впрочем, это приключение было не последним в жизни Елизаветы Алексеевны. Вот о какой детективной истории рассказывается в сборнике биографии кавалергардов 1801-1826 годов, составленном Панчулидзевым и вышедшим в свет в Санкт-Петербурге в 1906 году. В 1804 году 24-летний штабс-ротмистр кавалергардского полка Алексей Яковлевич Охотников влюбился в Елизавету Алексеевну, которая не сразу, но все-таки ответила на это чувство. Об их близости узнал младший брат Александра Константин Павлович. По версии биографов, влюбленный в Елизавету и неоднократно делавший ей недвусмысленные предложения. Для дела святой мести он нанял верного человека. История, правда, умалчивает, отдавал ли император приказ избавиться от Охотникова. Тот получил кинжальный удар в спину. И хотя рана не была смертельной, несчастный потерял много крови. 16 дней, по другим сведениям 4 месяца, его молодой организм пытался бороться за жизнь. Несчастного кавалергарда тайно навещал личный хирург императрицы. Сама Елизавета Алексеевна, с трудом сдерживая рыдания, приезжала проститься с умирающим. На 4-й день после смерти Охотникова его царственная возлюбленная родила дочь, названную Елизаветой. Елизавета Алексеевна, оказавшаяся несчастной любовницей и покинутой женой, констатирует историк Болязин, оказалась и несчастной матерью. Ее Лизонька прожила, как и дочь Черторышского Мария, совсем недолго и умерла через 1,5 года, 30 апреля 1808 года. Девочку похоронили на одном кладбище с ее отцом, в Александро-Невской лавре, и когда осиротевшая мать приезжала к ней на могилу, она навещала и могилу Охотникова, над которой через 1,5 года после его похорон был поставлен дорогой и большой памятник. Небогатые родственники Охотникова не могли поставить такой. Несмотря ни на что, какие-то светлые чувства к супругу у нее все-таки оставались. Кроткий ангел Елизавета Алексеевна была рядом с мужем в ту трагическую мартовскую ночь 1801 года, когда очередные заговорщики лишили жизни его отца, императора Павла I. По свидетельствам очевидцев, в эту ужасную ночь всеобщего хаоса и смятения из членов царствующей фамилии лишь молодая императрица сохранила присутствие духа и умение трезво мыслить. Она стала посредницей меж то и дело терявшим сознание мужем, исступленной от горя и злобы свекровью и опьяненными скорой победой заговорщиками, стараясь примирить одних и утешить других. Война 1812 года словно пробудила Елизавету от долгого сна. Вдохновленная патетикой этих героических дней, императрица, немка по рождению, вдруг ясно ощутила свою принадлежность России. На собственные средства она основала женское патриотическое общество. Его задачи были многообразны: выдача пособий, размещение раненых в больницах, создание сиротских домов и казенных школ для обучения детей погибших офицеров. В этом же году было создано сиротское училище и при нем дом трудолюбия для обучения и содержания на казенный счет дочерей офицеров, павших на войне. Впоследствии это учебное заведение, постоянно опекаемое императрицей, стало называться Елизаветинским институтом. Именно в этот период Александр увлекся Зинаидой Волконской, служившей фрейлиной при дворе королевы Луизы Прусской. Она была женой егермейстера двора Никиты Волконского, поэтому могла сопровождать императора в европейском походе. Елизавета Алексеевна не мешала сопернице и даже не пыталась бороться с ней. В годы войны императрица виделась с мужем лишь урывками, потому что он постоянно находился при армии. А в 1813 году, по желанию Александра, она отправилась в Германию, где почти 2 года провела у своих родных. Одно время казалось, что между супругами дело идет к окончательному разрыву. Победа над Наполеоном, как ни странно, принесла Александру чувство разочарования и пресыщения жизнью. Он увлекся мистицизмом, остыл к намечавшимся было реформам внутренней жизни России. Все свои душевные силы, заботу и внимание тихая, безответная Елизавета отдавала мужу, волнуясь исключительно о нравственном здоровье Александра. И он заметил, наконец, как тяжело больна жена. Следовавшие то и дело сердечные приступы привели к крайнему ослаблению организма. Недомогания физические в значительной мере усиливались постоянным душевным беспокойством. Елизавета постепенно теряла былую красоту и очарование. Страдания и недуги взяли свое. Это отмечали в своих воспоминаниях и русские, и немцы. Черты лица ее были тонкие и правильные, записал в дневнике один из придворных. Но красные пятна скрывали красоту их. Взор ее непрестанно следил за императором. Вот и на портрете английского художника Джорджа Доу Елизавета Алексеевна изображена уже не юной, прекрасной женщиной, с надеждой, глядящей в будущее, а задумчивой дамой средних лет, меланхолично прогуливающейся по парку. Наступил 1824 год. Летом скончалась 15-летняя Софья, любимая дочь государя от Нарышкиной. А в ноябре в Петербурге произошло страшное наводнение, окончательно надломившая Александра. Он знал, что за два месяца до его рождения Нева также выходила из берегов, а потому в разгуле стихии увидел зловещее предзнаменование. Круг жизни замыкается. Во всех горестях он искал и находил утешение у кроткой Елизаветы. Увы, император не мог не видеть, как угасает, тает, подобно свечке, его последняя жизненная опора. Отношения между супругами приобретали все более идиллический характер. Подобно влюбленному мальчишке, заботился о жене 47-летний Александр. Именно он настоял, чтобы в 1825 году императрица была отправлена для лечения к Южному морю. Местом пребывания царь избрал Таганрог и, более того, сам выехал туда, дабы произвести все необходимые приготовления. Императорская чета вела в Таганроге простую и довольно уединенную жизнь. Долгие часы Александр и Елизавета проводили вдвоем в задушевных беседах и воспоминаниях. Им нужно было многое сказать друг другу о тех годах и десятилетиях молчания, которые чуть не поставили их брак на грань разрыва. Из Таганрога Александр совершил непродолжительное путешествие в Крым, где подхватил лихорадку. В течение трех недель его организм сопротивлялся недугу, однако силы постепенно оставляли императора. И 19 ноября, около 11 часов утра, он, не приходя в сознание, скончался на руках жены. Судьба послала Елизавете последнее, самое жестокое испытание. «Наш ангел на небесах». Вот и все, что она могла написать об этой трагедии. Императрица собиралась сопровождать гроб с телом покойного до Петербурга, но очень скоро стало ясно, что это невозможно. Елизавета Алексеевна задержалась в Таганроге еще почти на полгода, ей сильно не здоровилось. И лишь в конце апреля она засобиралась в Петербург. Навстречу ей выехала мать Александра, Мария Федоровна, которая, добравшись до Калуги, остановилась там в ожидании своей больной невестки. А Елизавете Алексеевне становилось все хуже и хуже. В Белеве, в 90 верстах от Калуги, она почувствовала себя совсем плохо. Попросила было позвать доктора, но, узнав, что он спит, приказала не будить его. Елизавета Алексеевна умерла 4 мая 1826 года около 4 часов утра. Ее похоронили рядом с супругом в Петропавловском соборе, в усыпальнице российских императоров. Две царские смерти, последовавшие одна за другой, всколыхнули Россию. В 1830-е годы перед Зимним дворцом в Петербурге появился необычный памятник – Александрийский столб. Кроткий ангел венчал громадную колонну, вознося в небеса свой тяжкий крест. Это была дань памяти ушедшему царю и его царствованию. После кончины Александра I и его супруги все их бумаги были опечатаны, а затем переданы новому императору Николаю I. Ознакомившись с рукописями покойной невестки, Николай повелел их сжечь, после чего запретил вести какие-либо личные записи собственной супруги Александре Федоровне. Что же было в записках Елизаветы Алексеевны? Чего испугался император? Историки предполагают, судя по всему, она строго осуждала безответственность российских правителей. Именно это обстоятельство, а не откровение о ее личной жизни, заставили Николая принять решение об уничтожении записок. Внук Николая I, великий князь Николай Михайлович, заинтересовавшись судьбой своей родственницы, долго изучал архивы, письма, дневники ее современников. Он написал биографию Елизаветы Алексеевны и отдал ее на прочтение императору Николаю II. Тот распорядился убрать главу «Единственный роман императрицы». И еще одна интересная деталь. Когда в 1825 году декабристы замыслили заговор против династии Романовых, то некоторые из них предлагали уничтожить императорскую семью. Исключение делалось лишь для императрицы Елизаветы Алексеевны, угасавшей от неизлечимой чахотки. Еще долгие десятилетия в России жила легенда, что супруга Александра I не умерла, а ушла в монастырь.